Глава четвертая. Кучер смотрел на меня во все глаза. За поясом у него я заметил кремниевый пистолет, к которому парень даже не удосужился потянуться и на всякий случай вытащил. А то мало ли, выстрелит еще, не дай бог, попадет куда-нибудь. Собирался распахнуть дверцу кареты, когда та вдруг распахнулась сама. «Господин Давыдов!» — ахнули из кареты. «Владимир Всеволодович! Ах, какая радость!» Я, прижав пистолет к груди, церемонно поклонился. «Счастлив приветствовать, любезная Катерина Матвеевна. Могу узнать, куда вас несет нелегкая в час, когда порядочные барышни досматривают десятый сон?» «Я возвращаюсь с бала», — пролепетала Катерина Матвеевна. «От господина Дубовицкого. Я так надеялась встретить там вас. Я слышала о ваших подвигах и о том, что вы время от времени появляетесь в Поречье. Увы, на бал меня не приглашали. Я в Поречье по иной причине». «Да-да, мне рассказали о смерти господина Урюпина. Это так прискорбно». «Да ужас просто. Катерина Матвеевна, тут такая тема. Нам бы с товарищем до постоялого двора добраться». «О, разумеется, моя карета в полном вашем распоряжении». Через 5 минут мы катились по ночному городу дальше. Я сидел напротив Катерины Матвеевны, Захар рядом со мной. Я прислонил его к стенке кареты. «Что случилось с этим юношей? Он ранен?» «Да, боже упаси, всего лишь птичья болезнь». «Птичья болезнь?» Катерина Матвеевна захлопала глазами. «Перепел», — пояснил я. «Не рассказывать же про упыря. Напугается еще. А то и из кареты высадит. Отношения-то у нас пока на начальном этапе. Даже в конфетно-букетный период еще не перешли. Хотя Катерина Матвеевна, кажется, совершенно не против». «Я столько думала о вас, Владимир Всеволодович», — сказала она, восторженно глядя мне в глаза. «Вы самый необычный мужчина из всех, что встречались на моем пути». Дальше разговаривать было, в общем-то, не о чем. Я и не стал. Обхватил Катерину Матвеевну за талию, придвинул поближе к себе и поцеловал. Целоваться в карете, трясущейся на булыжной мостовой, когда девушка сидит напротив тебя — занятие для упоротых мазохистов. Сродни на коньках, в гамаке и стоя. Никому не порекомендую. Я собирался пересесть к Катерине Матвеевне, когда что-то пошло не так. А конкретнее мне в шею вонзились клыки. Сразу в двух местах. Еще конкретнее меня укусил Захар. Черт его знает, когда успел очухаться и осознать себя упырем. «Ты охренел?» — рявкнул я. Зарядил с разворота Захару в челюсть. Его отшвырнуло к стенке кареты, а я поспешно активировал противоядие. Не хватало еще в упыря превратиться. Почему во время охоты на упыря не использовал амулет противоядия сам Захар, сейчас спрашивать было точно бесполезно. На какое-то время моего знака хватило. Упырская сущность проснулась в Захаре не сразу — но проснулась. И для того, чтобы это ликвидировать, нужен знак посильнее моего. Удара головой о стену Захар, похоже, даже не заметил. Глаза смотрели на меня, явно выбирая подходящий момент для нового броска. Хорошо, хоть сил в нем, свежепроснувшемся, хрен да маленько. Ни о каких перемещениях на сверхсветовой скорости речь пока не идет. Все, что может, тянуться к потенциальной добыче. Хотя тянуться может долго. И что с ним делать, спрашивается? Не убивать же. Я быстрым движением пересел на скамью Катерины Матвеевны. Придвинул девушку вплотную к себе и скостовал защитный круг. Вовремя. Захар снова бросился на меня. Ударившись о невидимую преграду, жалобно заскулил. Добыча вот она, на расстоянии одного укуса. А не добудешь. Обидно, понимаю. «Что происходит?» — пролепетала Катерина Матвеевна. Ее прелестное личико отражало сложную гамму чувств и страх перед кидающимся на нас Захаром, и удовольствие от того, что оказалось так близко ко мне. Чего больше, она, кажется, сама еще не определилась. Да, видать, водка попалась паленая. Повреждение нервно-мозговых центров, немотивированная агрессия. Захар, словно решив подтвердить мои слова, оскалил зубы и снова бросился на нас. Впечатался рожей в невидимую стену и заскулил. «Да чтоб ты ногами бежал так резво!» — выругался я. «Небось, как домой тебя тащить, так жмура изображаешь. И как на людей кидаться, так откуда что взялось?» «А почему он не может нас достать?» — заинтересовалась Катерина Матвеевна. «Силовое поле. Структурная организованная энергия. Что-что? Колдовство. Я же охотник. А-а-а! Катерина Матвеевна зарделась и прижалась ко мне еще теснее. Право, Владимир Всеволодович, это так завораживающе! Она подняла на меня свои очаровательные глазки. Трепетно дрогнули губы. Вот эта девушка. Вот это я понимаю. Тут на расстоянии вытянутой руки свежеочухавшийся упырь беснуется, а ей завораживающе. Не зря она мне с первого взгляда понравилась. Знакомство наше явно было готово продолжаться дальше, но тут карета остановилась. Приехали. Я, изловчившись, заломил Захару руки назад. Выбрался из кареты. Сказал кучеру: «У меня в мешке веревка, свяжи его. И еще». Я оглядел себя и кучера. Перевел взгляд на Катерину Матвеевну. «Катерина Матвеевна, не одолжите мне ваш прелестный поясок». Пышное голубое платье Катерины Матвеевны было перехвачено в поясе широким синим кушаком. На нем посверкивали какие-то камушки. «Да, конечно», — пробормотала Катерина Матвеевна. Развязала пояс. Кучер, обалдело хлопая глазами на человека, неподвижное тело которого самолично помогал затаскивать в карету, связал Захару руки за спиной. Делать это он определенно умел лучше, чем обращаться с оружием. Я взял у Катерины Матвеевны пояс. Перетянул Захару рот, так что челюсть у него больше не шевелилась. Кучеру отдал отобранный пистолет. «Забирай, мне чужого не надо. Совет на будущее. Оружие желательно достать раньше, чем карету остановят. Потренируйся на досуге, я проверю. Не научишься, буду настаивать на том, чтобы Катерина Матвеевна сменила охрану». С этими словами я ухватил Захара за связанные руки и потащил в сторону трактира. Захар в бессильной злобе мотал головой с перетянутым ртом. «Владимир Всеволодович!» — донеслось мне вслед. «Неужели мы с вами даже не попрощаемся?» «Увы, Катерина Матвеевна, имею желание, но не имею возможности. Обещаю, что в следующий раз попрощаемся дважды». «Я буду ждать!» «Не сомневаюсь». Дверь трактира открывать не пришлось. Она распахнулась сама. Навстречу мне выскочил Егор. Увидев связанного Захара с тупыми бешеными глазами, правильный вывод сделал мгновенно. Надеюсь, что Катерина Матвеевна к тому времени успела закрыть дверь кареты. Из тех слов, которыми приветствовал нас Егор, она едва ли сумела бы понять хоть что-то, кроме предлогов. «Ну вот так», — вздохнул я. «Черт его знает, почему этот балбес не наполнил амулет. Моего уровня противоядия не хватило. Очнется, башку ему оторву. Можешь помочь?» Егор скостовал знак. Захар в моих руках обмяк. Голова повалилась на грудь. Если бы я не держал, рухнул бы мне под ноги. «Ваше счастье, что я здесь», — проворчал Егор. «Еще час-другой, и поздно было бы. Тащи его внутрь. Укусил он тебя?» Обоюдными усилиями мы заволокли тщедушное тело в помещение. Было темно, только одинокая свеча на столе рядом с кружкой разгоняла мрак. Похоже, Егор сидел и в ожидании нас смаковал пиво. Захара мы повалили на соседний стол. «Господа охотники, ну что за грохот? Ночь же!» — нарисовался Федор с еще одной свечой в руках. «Воды принеси горячей», — рявкнул Егор. «Чеснока еще и терку. И тряпок чистых на повязку». Хозяина как ветром сдуло. «Че, все так серьезно?» — спросил я. «Знак не поможет?» «Тихо!» — прикрикнул Егор и скостовал знак на меня. Я почувствовал знакомое жжение в шее, сменившееся чувством облегчения. Расслабило так, будто к хорошему массажисту сходил. На стул не присел, а рухнул. «Фу! Ну, теперь бы пиво литр!» «Никакого пива, пока сутки не пройдут», — заявил Егор. «Во что вы опять ввязались?» «Господи, да как ты это делаешь, Владимир?» «Упыря нашли». «Упыря? Упыря?» Егор заорал, брызгая слюной. «Покажи мне такого упыря, который одним укусом человека в себе подобного обращает». «Не могу. Он немножечко сгорел», — повинился я. И задумался. Пока Егор продолжал блажить, вымещая пережитый стресс. «А ведь действительно...» «Упырь — это ведь в первую очередь покойник. Так и в справочнике написано. И чтобы стать упырем, надо сперва помереть от его укусов. А Захар помирать вот совсем не собирался. Так и что это за сраный перформанс? Был в карете, спрашивается. «Подумать только!» — вопил что-то Егор. «Ладно тебе голосить. Люди уже собираются». Помещение и впрямь потихоньку заполнялось людьми, остановившимися на постой. Заспанные мужики озадаченно смотрели на нас, но близко подходить не рисковали. Все были в курсе, что мы охотники. Понадобится помощь — выбьем, а лезть под руку лучше не надо. Особенно разъяренному охотнику, который вопит, как Егор. «В гроб меня сведешь, Владимир!» — закончил Егор уже спокойнее. «Да не драматизируй, нормально все будет. Так что за особенный упырь нам достался?» Егор немного помолчал, глубоко дыша и сжимая кулаки. Тут прибежал обратно Федор, а за ним в ночной рубашке, накинутой сверху шали, девица с тазиком. «Наконец-то!» — рыкнул Егор, схватил чеснок, терку и блюдечко и сунул все это мне. «Три!» «Это глагол или числительное?» «Три, говорю!» Прежде чем тереть, надо было почистить, чем я и занялся. Хорошее занятие, медитативное, успокаивающее. Девица тем временем под руководством Егора начала промывать рану Захару. «Если упыря поднимает колдун, — начал, наконец, объяснять Егор, — то такой колдун имеет над ним власть. Он ему приказы отдает, а тот подчиняется». А упырь заливал, что никому не подчиняется. Я дочистил один зубчик и бодро пошинковал его на терке. «Слушай их больше, тварей! — отмахнулся Егор. — Если б не подчинялся, залить бы его не смогли». «Залить?» — не понял я. «Достаточно сильный колдун может многократно усилить подчиненного ему упыря. Мы называем это залить. Ну, как воду в бочку. Вот укус такого упыря голову-то и дуреет как следует. И не только голову. Вы додумались полезть вдвоем. Даже противоядия нормального нет». «Так это временно, что ли?» — спросил я. «Может, временно, а может и не очень», — буркнул Егор и забрал у меня блюдечко. «Проверять, знаешь, никто особенно не хотел. Лечили сразу». Он положил чесночную кашицу на красные точки от укуса на шее Захара и принялся перевязывать. Захар застонал. Понятное дело, чеснок на рану — такое себе удовольствие. «К утру весь яд вытянуть должно», — говорил Егор. «Если не проснется, подождем до ночи. А если и ночью клыки выпустит, тогда только башку рубить». «Да, перспективка. Ну, будем надеяться на лучшее, а готовиться к худшему». «Как часто излечиваются после такого?» — спросил я. «Ты спроси, как часто бывает такое?» «Я сколько живу, второй раз увидел. Охотники, конечно, разные брешут. Послушать-то каждый третий упырем бывал, да потом выкарабкался». «Ясно. До детальной статистики с графиками в формате Excel нам еще пилить и пилить. Работаем с тем, что имеем». Егор закончил с перевязкой и сел рядом с Захаром. Вздохнул. Народ, поняв, что вот прямо сейчас ничего интересного происходить не будет, начал расходиться. Свалили и Федор с помощницей. «Все это, Владимир, означает одно», — сказал Егор. «Ничего не закончилось». Он выразительно посмотрел на меня, намекая, видимо, на те странные силы, которые настойчиво хотят меня убить. «А если, как вариант, это тот самый колдун, которого мы грохнули, залил упыря перед смертью?» — предположил я. Егор покачал головой. «Вот уж чего не бывает, того не бывает. После того, как колдун издохнет, все его колдовство кончается. Тут кто-то посильнее работал. Боюсь, таких колдунов Смоленская губерния еще не видывала». Я хмыкнул и побарабанил пальцами по столу. «Чего придумал?» — спросил Егор. Взял у меня зубчик чеснока и принялся его чистить. «Придумал я, Егор, интересную штуку. Упырь мог кого угодно в городе порвать. И все равно бы за мной послали, поскольку я тут примелькался. Но он, сука, прицельно грохнул именно Урюпина. Причем с особым цинизмом». «Ну и что из того?» — спросил Егор, натирая чеснок. «То, что это удар спецом по мне. Я этого Урюпина нанял, я ему хороших денег заслал. чтобы отыграть себе усадьбу, да и все остальное имущество тоже. Чуешь, чем пахнет?» Егор не чуял. Его жизнь до встречи со мной была предельно проста и понятна. Спасать людей, убивать тварей, радоваться жизни. Ни о каких многоходовках он слыхом не слыхивал. «Складывается впечатление, — пояснил я, — что меня не столько убить хотят, сколько из усадьбы сковырнуть. Как будто пока граф жив-здоров был, там кто-то на низком старте стоял и ждал, пока помрет. Но как тот приставился, я нарисовался, хрен сотрешь. Всю малину обгадил. Вот и пытаются теперь меня стереть». «Но зачем?» — недоумевал Егор. «Да черт их знает. Надо, наверное, повнимательнее к месту присмотреться. Может, в подвалах пошукать? Или хотя бы в запертое крыло дома зайти? Я ж туда даже не заглядывал. Оно как там интересное». Что на это сказать, Егор не знал. Зато он знал, что нужно делать. «Ты чего это?» — насторожился я, когда охотник приблизился ко мне с блюдечком. «А сам-то как думаешь?» Возражения не принимались, да я особо и не пытался. Поупирался для виду, но все же позволил сделать себе чесночную примочку. Аж глаза на лоб вылезли. Ощущение не для слабонервных, блин. Хорошо, Захару, отвалялся бревном всю процедуру, а утром поди даже и не вспомнит. «Ну вот», — сказал довольный Егор, закончив перевязку. «Ступай к себе, Владимир. Захарка-то не залитый упырь, от его укуса ничего не должно быть. Ну да я на воду дую». «Душевное тебе спасибо». Я поднялся. «Пацана-то в кровать отнесем?» «Не-е-е», покосившись на лежащего на лавке Захара, мотнул головой Егор. «За ним догляд нужен. Пусть тут лежит, а я посижу». И он взял недопитую кружку. Ловкач, блин. «Ну да ладно. Правда, не стоит экспериментировать, когда в организме неизвестная науке дрянь циркулирует. Мало ли, печень грохнет». Проснулся я в 6 утра, как и запрограммировал себя. При этом, как добрался до постели, вспомнить не мог. Видать, вырубился моментально. Ну, оно и неудивительно. Ночка была та еще. Встал, сорвал повязку с шеи. Морщась, ощупал кожу. Как будто нормально все. Покраснело только наверняка. Чесноком сожгло. Фигня, пройдет. Главное, пока что Катерине Матвеевне на глаза не попадаться. А то подумает, что засос. Стоп! А чего я дурака-то валяю? Прикоснувшись к поврежденной коже, я мысленно изобразил знак заживления. Как будто кто-то, почистив зубы мятной пастой, дыхнул на шею. И все негативные ощущения испарились. Жаль, зеркала нет, а то, наверное, увидел бы, как красное пятно исчезает. Ну вот, теперь можно и к Катерине Матвеевне. Хотя первым делом, конечно же, самолеты. А у меня этих самолетов уже ангар не закрывается. Очередной колдун хочет меня то ли убить, то ли выгнать из усадьбы. Деньги пропали, адвокат развалился на запчасти. И то, и другое необходимо вернуть. А я тут марафет навожу. Зевая, я спустился вниз и обнаружил, что Егор с Захаром сидят за давешним столом и завтракают. До носа долетел соблазнительный запах яичницы. «Ну как тут наш коматозник?» — спросил я. Захар встрепенулся и встал. «Владимир», — слабым голосом сказал он, — «я ничего не помню. Но Егор мне все рассказал. Прости, что я тебя так подвел». «Прям все?» Я подтащил стул к столу и уселся. «И о том, как ты на кладбище голый по могилам прыгал, тоже рассказал?» «Нет». Обалдевший Захар посмотрел на Егора. «Не рассказывал. Прям голым?» «Еще каким! Смеялся, песни пел. Даже на руках ходил немного». «Шутит он», — проворчал Егор. «Раз шутит, значит, тоже жив-здоров проснулся». «Хрен ли мне сделается?» — буркнул я и нашел взглядом Федора. «Хозяин, исполни-ка пожрать, душа за ночь стосковалась». «Сию секунду!» — весело отозвался Федор. Видимо, тоже весьма довольный, что ночное происшествие обошлось без далеко идущих последствий. Ждать пришлось чуть дольше секунды, но зато я получил сразу и завтрак, и чашку кофе. От одного запаха мозги прочистились. «Делать-то чего будем?» — шепотом спросил Захар. «С этим новым колдуном?»